при поддержке прокуратуры и КГБ покончить с делом о коррупции, окончательно и бесповоротно скомпрометировав в общественном мнении следственную группу. Казалось бы, все к тому и шло, но возникло совершенно новое обстоятельство, которое не учел хитроумный Анатолий Иванович. Речь идет о материалах и документах уголовного дела номер 18/58115-83, которые удалось сохранить руководителям следственной группы и о которых в свое время было немало шума. Надо признаться, что весной 1989 года мы даже не допускали, что материалы тысячетомного уголовного дела будут отняты у нас насильно, без составления их описи и итогового акта приема-передач. Это была серьезная оплошность, о которой потом не раз пришлось пожалеть. Когда же стало ясно, что кремлевская мафия открыто пытается разгромить дело о коррупции и нас могут от него отстранить, мы и предприняли свои меры предосторожности. Были сняты ксерокопии с протоколов допросов, очных ставок, собственноручных заявлений подследственных и свидетелей, справок в ЦК Компартии Узбекистана, ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР и других подлинных документов, свидетельствующих о коррупции, в которой погрязло руководство страны. Переписали также несколько десятков видеокассет, запечатлевших различные следственные действия. Конечно, это была лишь небольшая часть огромного материала, накопившегося за 6 лет работы. Но его было достаточно для того, чтобы контролировать сохранность материалов дела. Ведь в случае нашего отстранения от работы, как мы наивно полагали, составит подробную опись всех документов, и утаить что-то из них будет весьма сложно, имея на руках этот акт приема-передач. Мы ошиблись в одном. Как выяснилось, никто не собирался составлять опись всех материалов уголовного дела номер 18/58115-83, которые, кстати, нет и по сей день. Но просчитались и Сухарев со своими покровителями, которые были абсолютно убеждены в том, что дело целиком у нас отобрано, и документами его можно будет распоряжаться так, как им вздумается. Мало только надежно укрыть копии документов. Нужно было предусмотреть такие меры, чтобы они стали фактором, сдерживающим наступление мафии и обеспечивающим личную безопасность. Относительно того, что могут быть предприняты попытки устранить нас физически, мы не питали никаких иллюзий. С 1988 года регулярно прослушивались наши служебные и домашние телефоны, велась наружная слежка, КГБ завербовал некоторых следователей из группы. С весны 1989 года машины наблюдения КГБ следовали за нами по пятам почти открыто, так что случайности могли произойти всякие. Но в любом случае, уже без нашего участия, документы автоматически оказались бы в распоряжении демократической общественности у нас в стране и в зарубежных средствах массовой информации. На митингах, в периферийной печати, в самиздатовских газетах, через зарубежные радиостанции мы сообщили, что важнейшие документы уголовного дела остались в нашем распоряжении. А чтобы у Сухарева не осталось на сей счет сомнений, кипу ксерокопий положили ему на стол. На 5-м этаже дома номер 15 по Пушкинской улице, где располагалось руководство прокуратуры СССР, воцарилось уныние. Сухареву доложили. По данным ксерокопировального сектора, только в апреле 1989 года с материалов уголовного дела номер 18/58115-83 были отсняты тысячи копий. С каких документов, трудно сказать. Учет был обезличен. секторе указывался лишь номер уголовного дела и количество откопированных листов.